Глава 19. У Джеймса болело все тело. Он половину ночи бегал под градинами нежданно хлынувших в Нью-Ньюлине жемчужин, укрывая грядки невыносимой бренды. Это было больно, между прочим, но обижать грозную на вид и невозможно добрую в душе соседку не хотелось. Старики им с Одри попались что надо, куда лучше той приемной семьи, в которой они когда-то познакомились. И Джон и Бренда старались изо всех сил, чтобы позаботиться о Жасмин и Артуре. И хотя Джеймс и Одри были призваны им в помощь в качестве нянек, на самом деле они тоже оставались детьми. Бренда пекла кружевные блинчики и для Джеймса с Артуром тоже. А старик Джон не забывал подкидывать затворнице Одри новые книги и игрушки для Жасмин. Он говорил, что заказывал их через магазинчики не для себя и Артура, но они им не понравились. И все понимали, что на самом деле он покупал все это для девчонок. Это была странная жизнь, наполненная стариковским ворчанием, но Джеймс уже понимал, что никогда не сможет уехать из Нью-Ньюлина, по крайней мере до тех пор, пока Жасмин с Артуром не вырастут, ведь с каждым годом присматривать за ними Бренди и Джону будет все сложнее. Если с Жасмин особых проблем не возникало, то с Артуром приходилось все время держать ухо востро, чтобы он не уронил на себя шкаф или не вылил на чью-то голову чайник с кипятком. Теперь ко всем этим хлопотам прибавились еще и альпаки. И пока вся деревня восхищалась их очарованием, Джеймс мысленно прикидывал, сколько навоза ему предстоит выгрести и сколько шерсти вычесать. Вот и этим утром он возился с животными, хотя у него все болело, и яркое солнце вызывало множество самых различных размышлений и подозрений. С чего бы это Плакси Одри так радоваться жизни после затяжных дождей? У нее что-то случилось? Что-то хорошее? Что именно? Джеймс не мог просто подойти и спросить, не после того, как резко отверг ее робкие попытки примирения. Поэтому он наполнял поилки чистой водой и гадал, откуда вдруг солнце, с чего вдруг солнце. «А я считаю, что они ужасные», — раздался звонкий голос над его головой. На заборе висела одна из близняшек. Джеймс не умел их различать и не понимал, которая именно та, кого он встретил ночью в доме Вероники, или та, кто повсюду таскала на веревочке смешного толстяка. Или это была одна и та же девчонка? Почему бы им не придумать какие-то опознавательные знаки? Ну, хоть повесить значки. «Что?» — с недоумением переспросил он. «Альпаки», — пояснила неопознанная близняшка. «Мало кто об этом думает, но они кусаются и плюются, и могут зарядить копытом тебе прямо в лоб». «С чего бы им заряжать копытом мне прямо в лоб?» — удивился Джеймс. «Ну, вдруг ты им не понравишься?» Он вырос среди других, чужих детей, обыкновенно напуганных, одиноких и очень злых, и поэтому хорошо понимал все эти чувства. «Иди сюда», — предложил Джеймс, поставил ведро на землю, подошел к забору и протянул руки. «Давай, перелезай, не виси там, как пугало, познакомишься с альпаками поближе». Девчонка не пошевелилась. «С чего это я пугало?» — спросила она насупленно. «Это ты, пугало, караулишь по ночам мертвецов. Думаешь, нормальный?» «Извини, если я напугал тебя». «Напугал? Меня? Ты? Да я собираюсь стать инквизитором! Ха! Вот до чего я бесстрашная!» «Молодец», — похвалил ее Джеймс, вдруг испытав острый приступ зависти. «Даже такая малявка имела планы на жизнь. Пусть дурацкие, но все же планы». А он понятия не имел, что же ему делать, кроме как приглядывать за Артуром и сварливым Джоном, да еще вот теперь за альпаками. Интересно, а что планировала делать дальше Одри? Она не выглядела целеустремленным человеком. А что, если даже она придумала какое-то захватывающее дело, которое подарит ей интересные задачи? А что, если Джеймс — единственный в Нью-Ньюлине человек, который ничего не может придумать? «Ладно», — сказала в эту минуту близняшка на заборе. «Позови меня, если снова пойдешь к мертвякам». «Тебе мертвяки нужны? Подними любого на кладбище. Думая о своем, рассеянно откликнулся Джеймс. «Что, правда?» — восторженно переспросила близняшка, и ее глаза загорелись. Хули не особо жаловал портреты. Он считал себя пейзажистом, но некоторые люди так и просились на холст. Например, Фрэнк с его мрачной фактурой или удивительно разные и одинаковые близняшки. Но сейчас, глядя на Тессу, он впервые подумал, что хотел бы нарисовать ее такую, какой она выглядела сейчас. Не замкнутую и равнодушную, а живую, серьезную, встревоженную. Наверное, осенило Холли, именно поэтому он так любил рисовать, глядя на то, как они с Фрэнком занимаются сексом. Потому что это были редкие моменты обнаженности не телесной, а духовной. Только в такие мгновения с Тессы сползали все ее инквизиторские фильтры, и проступала страстная, искренняя натура. И вот впервые она стала живым человеком из-за Холли, для Холли. И от этого чуть-чуть кружилась голова и торопилось сердце. «Что происходит со мной?» — спросил он, и вроде как они говорили о том, как изменились его картины. Но он спрашивал о том, почему участился пульс. «Не знаю», — ответила она мягко. «Может, все дело в Нью-Ньюлине? Это место меняет тебя». «Значит, мне нужно уехать? Спастись бегством?» «Может», — согласилась она и невесомо коснулась кончиками пальцев его волос. Так, словно он был бабочкой, с которой страшно было стереть пыльцу. «А что, если эти перемены необратимы? Что ты будешь делать тогда?» «Тогда ты должна быть рядом, чтобы вовремя меня остановить. Ты ведь все еще немного инквизитор, Тесса, и ты единственная, кто видит мои картины по-настоящему. Вдруг я снова нарисую что-то по-настоящему разрушительное, такое, что может вызвать много бед?» «Тогда мне придется тебя убить», — ответила она легко, но это была шутка. По крайней мере, Холли очень на это надеялся. «Милый, я знаю, что это больно, но эту картину надо уничтожить». «Мою картину», — простонал он, но сострадательной интонацией в ее голосе это было нечто новенькое. Настолько необычное, что казалось куда более ценным, чем картина, о которой они говорили. Новые грани Тессы Тарлтон, до этой поры неведомые. Всегда ли люди были столь же непостижимыми, как лучи солнца на изумрудных холмах или хрусталь ручейка среди горных ущелий? Почему Холли прежде думал, что истинная красота заключена только в природных явлениях, но не в таких невнятных субстанциях, как человеческие души? Он часто улавливал чужие эмоции и считал, что неплохо разбирается в чувствах. Но можно ли было действительно разбираться в этом, оставаясь в стороне и снаружи? И только здесь, в этом доме, жили люди, которым хотелось забраться под кожу, оказаться внутри. «Холли», — в голосе Тессы проступили властные нотки, и он немедленно расстроился. Тесса сострадательная, с которой он познакомился только сегодня, понравилась ему куда больше. «Это не то, о чем мы будем спорить. Ты просто отдашь мне картину». Сейчас, когда она снова включила эти начальственные замашки, больше не хотелось отдать ей все на свете. «Перестань!» — рассердился Холли. «Не говори со мной так. Продолжай гладить волосы и проси ласково. Тогда, может, мы и договоримся». В ее глазах промелькнуло веселье. «Мы в любом случае договоримся», — сказала она удовлетворенно. «Ну, разумеется. Кто бы посмел ей перечить, особенно когда она усиливала давление? Холли видел такое несколько раз, и каждый раз ненавидел это». Тесса еще раз взглянула на него с сочувствием, растрепала волосы, чмокнула в лоб, как послушного мальчика, и выпрямилась, выпуская из заточения своей близости. И Холли остро пожалел, что мимолетное очарование момента закончилось. «Ну, может, мы просто спрячем картину на чердаке или в подвале?» — принялся торговаться он. «Там, где никто не увидит, создадим свою комнату ужасных и прекрасных произведений искусства, которые рано или поздно вырвутся на свободу, Холли. Ты можешь пойти погулять, я сама все сделаю». «Ни за что!» — он трагично погладил холст. Я должен увидеть, как мое творение корчится в огне. Это добавит экспрессии в мои будущие работы. Моя прекрасная картина сгорит не напрасно. Она станет источником моего будущего вдохновения, как мать, вскармливающая детей собственной плотью. Мне доводилось такое видеть. Не сказать, что очень вдохновляющее зрелище, невозмутимо заметила Тесса. «Фу!» — завопил Холли. «Никогда не смей со мной делиться воспоминаниями о своем темном прошлом. Для этого у тебя есть дубина Фрэнк». Часть из моих воспоминаний он даже видел в те времена, когда мы обменивались с нами кошмарами. «Неудивительно, что вы такие мрачные. Без меня вы бы просто провалились в зловонную яму своего прошлого». Тут Тесса, вздрогнув, снова уставилась на картину. «Господи, во что они превратили сияющего эльфа Холли?» Вот что читалось на ее лице. Утащили его в свое болото, как парочка омерзительных мертвецов. «Да ладно тебе», — буднично сказал Холли, собирая карандаши. «Это не первая моя неудачная картина. Есть, например, Терни Тернеции, о которой я очень жалею. Я бы ее уничтожил, если бы смог найти. В конце концов, я живой человек, а не функция «радость людям». Ты будешь приглядывать за моими картинами, а я за тем, чтобы вы с Фрэнком держались на плаву. Как тебе такой социальный договор?» «Социальный договор?» — повторила Тесса с горьким смешком. «Говорил бы, как есть. Нью-Ньюли напутал тебя своими сетями так, что уже не вырваться. Нам только кажется, что мы свободны и можем уехать в любой момент. Правда в том, что отсюда никто не уезжает». «Ричард Вудтон уехал», — припомнил Холли. «Но оставил свою дочь вместо себя. Наше подводное чудище очень любит компанию, не так ли?» «Все вы, защитники, перегибаете палку», — пожал он плечами. Она отстраненно кивнула и принялась бережно снимать картину с подрамника. В этом было столько печальной ритуальности, что Холли одновременно ощутил веселье и благодарность. Ему было смешно, потому что вот она, Тесса, официальный смотритель кладбища во всей красе, знает толк в прощаниях. Но ее бережность вызывала ком в горле. Из мастерской Фрэнка Тесса притащила большой металлический лист и положила на заднем дворе. Сверху опустила картину и задумчиво прищурилась. «Цветы, прощальное слово?» «Да ну тебя!» — обиделся Холли, который теперь распознал насмешку. И все же он зажмурился, когда Тесса присела на корточки, щелчком пальцев запустив огонь. Холст занялся медленно и словно бы неохотно. Еще сырые краски едва зачадили. Потом она выпрямилась и оглянулась на него, и у Холли предательски защипала в глазах. Это было несправедливо. Разве художник не имеет права на полную свободу? И как он только позволил сотворить такое со своей картиной? Что еще за инквизиторская цензура такая? Тут Тесса провела по его мокрым ресницам пальцем, который потом зачем-то потрогала языком, словно пробуя его слезы на вкус. И Холли снова немножечко вышел из строя и снова подумал. «Ну и ладно. Он нарисует другую картину, еще лучше». Миллион других картин, из-за которых никто не будет плакать. «Что вы делаете?» — раздался резкий женский голос. Видимо, у Камилы закончилось терпение, и она отправилась искать Тессу, чтобы набрать материала для своих расследований. Холли закатил глаза. «Вот только расчувствуешься, а тут всякие посторонние». «Шериф Тарлтон сжигает мою картину». Тут же наябедничал он. «Я требую осветить это в прессе. Самодурство нашего руководства достигло своего апогея». Камилу эта информация нисколько не заинтересовала. У нее под глазом светился фиолетовым внушительный синяк. «Ой-ой, это же не то, о чем Холли подумал». «А я требую», — ледяным голосом отчеканила Камила, «чтобы мне объяснили, что это за камни падали вчера с небес». «Жемчуг», — услужливо подсказал Холли и спрятался за Тессу. Прятаться было неудобно, она была мельче. «Розовый!» «Что-то ты бледная», — заметила Тесса, сверля Камилу взглядом. Та отмахнулась. Холли Лонгли, и почему мне кажется, что без тебя тут опять не обошлось?» «Потому что это мой подарок жителям Нью-Ньюлина», скромно сообщил он и потупился, ожидая похвалы. «Еще было бы хорошо, если бы обошлось без мордобития». «Подарок?» — завопила Камила. «Это, по-твоему, подарок? Да я чуть не умерла, пока возвращалась с берега! Чего ты добиваешься, чокнутый Мазила? Угробить всех нас!» «Мазила?» — не поверил своим ушам Холли. «Что-то ты очень бледная». Тесса шагнула к Камиле и, вдруг схватив ее за локоть, задрала длинный рукав свитера. Тут Холли едва не шмякнулся в обморок. На тонком запястье присосалась к венам огромная пиявка. «Мамочки!» — пролепетал он и отпрыгнул в сторону. «Вот ужас!» «И что это?» — задумалась Тесса, внимательно разглядывая пиявку. «Я ощущаю запах моря и что-то еще. Как будто шум волн». «Не твое дело!» Камила не пыталась вырваться, понимала, что бесполезно. Но ее лицо буквально исказилось от злости. Вот чего Холли никогда бы не стал переносить на холст. «То есть в помощи ты не нуждаешься?» Тесса демонстративно разжала свою хватку и отступила назад. «Это...» Камила торопливо опустила рукав. «Это между мной и Маргавром». «Вы теперь друзья? Это ты подбросила мертвую рыбину в мой холодильник?» «Какую еще рыбину?» «Камила», — ласково пропела Тесса. «Я ведь могу и Фрэнка позвать». «С ума сошла?» — перепугалась Камила. «Ты же сама говорила, что не будешь его использовать как детектор лжи». «Я так говорила?» — удивилась Тесса. «Наверное, погорячилась. В любом случае, ни про какую рыбину я не знаю. Хоть 100 Фрэнков позови. А пиявки? Я просто надеюсь изменить свою ДНК. Кажется, законом это не запрещено». В голосе Камилы прорезался вызов. «Никого из вас это не касается». «Она пытается отбить у Мэрилу отшельника Эрла», догадался вдруг Холли, наученный горьким опытом. «Все вокруг страдали из-за любви». Да просто плюнуть в Нью-Ньюлине было не в кого, чтобы не наступить в очередную драму. «Расстроить свадьбу! Вот пакость какая!» «Ах, вот в чем дело». Тесса моментально поскучнела. Сантименты были чужды ее натуре. «Это и правда законом не запрещено. Ладно, желаю победы всем сторонам любовного треугольника, но все же предупрежу доктора Картера, чтобы он приглядывал за тобой». «Да что же вы за люди такие?» — скривилась Камила, едва не плача. «Ну почему вам до всего есть дело?» И она пошла прочь. Оказалось, будто спасалась бегством. Будто ей было куда бежать. Доктор Картер старательно сметал жемчуг со своего крыльца в пластиковое ведро и думал о том, что нужно уметь быть благодарным за то, что у тебя есть. Например, за жемчуг, который побил тебе клумбу, которую заботливо посадила Одри в заросшем саду. Эта клумба была ее формой благодарности за те времена, когда девчонка жила в его сарае. Страшные времена. Доктор все время боялся, что ворвутся соседи с вилами и забьют его до смерти за то, что он делает с ребенком что-то гнусное. А он не делал никогда. Но он позволял Одри жить там, где ей вздумается, потому что ее страхи были важнее его страхов, ее переживания важнее его переживаний. Девчонка чувствовала себя такой потерянной, а теперь посмотрите-ка на нее, сажает клумбы. Доктор потерял все, но обрел Нью-Ньюлин, заросший сад, дружбу со сварливым Джоном, клумбу, пластиковое ведро с жемчугом. Оставив метелку, он пошел в дом, чтобы ответить на письмо Айрис.